Глава третья. Рассказ Вячеслава. «Родитель мой был любимцем великого князя Иоанна, покойного родителя нашего царя Василия Иоанныча. Иоанн возвел его в сан боярский за верную и усердную службу, назначил ему в жены княжну Прозоровскую, славившуюся красотою, добрым нравом и богатством. Счастье на отца моего лилось изобильным источником, он жил, наслаждаясь земными благами». В это время я родился. Вам известно, что первенца все лелеют, любят. Родители не знали, как вырастить меня, берегли, покоили, утешали и напоследок дождались того, что я стал уже не ребенком, но здоровым и бравым юношею. Великий князь, увидев меня, определил в рынды, и с тех пор я сделался известен великому князю. Василий Иоанныч был мне ровесником и любил меня более моих товарищей. Казалось, что родительское счастье перешло и на сына. Все желания мои сбывались. Я был окружен великолепием, пышностью. Красавицы, дочери русских вельмож, предпочитали меня товарищам и баловали меня своими ласками. Одна из них совершенно овладела мною. Я полюбил ее и признался великому князю, моему благодетелю. Он предложил отцу этой красавицы выдать ее за меня, и тот согласился». Таким образом, в 20 лет я был уже женат и получил при дворе место конюшева. Между тем, у меня уже были еще брат и сестра. Первому было 10 лет, второй 6. Сестра была необыкновенно красивой, красотою превосходила матушку, и приятели предрекали батюшке нашему, что Людмила будет первую красавицу в Москве. Так шло время. Счастье не переставало благодетельствовать нашему семейству». Но вдруг вспыхнуло возмущение в Касимове. Вельможа, ханский любимец, князь Исаак, с помощью своих единомышленников убил хана и объявил себя повелителем касимовских татар. Великий князь Иоанн, получив об этом происшествии известие, тотчас приказал моему батюшке отправиться в Касимов, разобрать дело и казнить возмутителей и по окончании дела занять должность наместника. Батюшка со всем семейством своим отправился – Я проводил его до Владимира и там расстался с батюшкой, матушкой, братом и сестрою. Сердце мое как будто шептало мне, что я расстаюсь с ними навечно. Я плакал безутешно, как ребенок, у которого отняли его любимую игрушку. Месяца через два родитель прислал к великому князю холопа своего с известием об успешном окончании дела. Бунтовщик же князь Исаак пропал без вести, батюшка занял его дом. Так прошло полгода». Я, не получая никаких известий о родителях, собирался сам ехать к ним, как вдруг, сверх всякого ожидания, приехал ко мне меньшой брат с холопом, привез известие о смерти родителей и о похищении сестры Людмилы. Эта новость поразила меня. Я объявил о ней великому князю, и он хотел послать в Касимов рать для усмирения касимовцев, которые умертвили родителей моих и всех холопов, но смерть не позволила ему выполнить намерение». Вошедший на великокняжеский престол Василий Иоанныч занялся другими делами, которые требовали большого внимания, и бунт в Касимове был забыт. Князь то пировал с боярами, то давал игрище народу, то потешался звериной охотой, он был еще молод. Неприметно прошел год. Бунт в Касимове не прекращался, и великий князь послал туда на ханство сына казанского хана. Новый хан усмирил возмущение – и стал народ занимать потешными играми. Бунтовщик Исаак возвратился тайно в Касимов, одарил нового властителя богатыми дарами, за что хан удостоил его своей благосклонностью, и Исаак по-прежнему стал жить как полновластный вельможа. Один татарский купец, которому мой покойный родитель благодетельствовал, приехал в Москву по делам торговли, зашел ко мне и, между прочим, сказал мне, что однажды видел девочку в палатах Исаака, весьма похожую на сестру мою. Это известие родило во мне мысль отправиться в Касимов и как-нибудь тайно проспросить об сестре своей или девочке, похожей на нее. Я выпросил позволение у великого князя и отправился. Проходит полгода, как я живу в Касимове тайно под чужим именем. Брат, который также последовал за мною, видел в окно красавицу и, проезжая однажды мимо окна, пойман был стражей Исаака и отведен в его палаты, и с той поры я ищу случая, как бы освободить моего брата и отыскать сестру. Часто в одежде татарской хожу я подле палат Исака, смотрю долго на занавешенное оконце, но оно уже не растворяется, не подымается узорчатый занавес и не выглядывает оттуда красавица, похожая на сестру мою. Безнадежность отыскать любезных моему сердцу повергла меня в странную болезнь. Долго-долго, внимательно смотрю я на один какой-нибудь предмет и в то же время не вижу его. Часто на сердце мое ложится такая тоска, что не знаешь, куда деваться, мечешься, как лишенный ума».